Я полковник Марджери Миннингер, Соединенные Штаты Америки, командир лагеря. Некоторые из вас уже хорошо знакомы друг с другом, остальным еще только предстоит познакомиться, так как вам ничего другого не остается. Об этом я не беспокоюсь. Вы ведь прекрасно подобранная команда. Мэгги позволила себе обвести взглядом всю аудиторию и с юмором добавила, хотя вы сами не знаете об этом. Послышался смех. Так что теперь давайте знакомиться. Гай, Сент, где вы? Она представила Три и Сантангело, вышедших вперед. Теперь Винс Кудахи. Ты где? Винс наш математик и к тому же капеллан. Он согласился быть капелланом нашей миссии, хотя учился в Фортземе. Так что, если кто-то из вас захочет пожениться, у Винса есть право узаконить ваши отношения. Снова смех. Он немного старомоден, но для его обязанностей это необходимо. Снова смех, но уже с нотками неуверенности. А если у вас возникнут некоторые сложности с женитьбой, то вам надо встретиться с Чичи Аркашвили. Чичи, а вот она, наш доктор. Постарайтесь обойтись без нее в течение 24 часов, так как ей нужно развернуть кабинет. А потом она будет готова принять любого из вас. На этот раз смеха не было, и Мэгги ждала этого. Она дала время осознать сказанное и продолжала. Как вы видите, мы планируем создать здесь настоящую базу, так что большинство из вас останется на планете навсегда. Для тех, кто решит остаться и создать семью на Джеме, я предлагаю специальный приз. 1000 нефтедолларов за первого официального ребенка, родившегося в лагере. И имя ему будет Марджери, в честь меня, вашего первого начальника. Дождавшись аплодисментов, она закончила. А теперь танцы. Загремела музыка, Мэгги спрыгнула на площадку, схватила первого попавшегося мужчину и закружилась с ним. Следующие полчаса Мэгги играла роль хозяйки бала, и это очень ей шло. Она танцевала с мужчинами, которые жались по уголкам, она следила, чтобы музыка не прерывалась, чтобы выпивка была на столах. Она очень хотела, чтобы на этом празднике не было недовольных. Завтра будет время подумать о том, что нужно сделать для будущей жизни здесь. А сейчас все идет хорошо. При любой возможности она разговаривала то с одним, то с другим о том, что и как нужно сделать. Это привело ее в хорошее настроение, и она по-настоящему наслаждалась танцами. Она пила с теми, кто пьет, курила с теми, кто курит, и танцевала со всеми. Все идет хорошо. Тинка предупредит ее, когда настанет время прекратить танцы. Мэгги танцевала, веселилась и внимательно наблюдала. Из своих наблюдений она извлекла только одно — все развивается так, как она рассчитывала. Она прошла по кругу, кивая, улыбаясь. Тинка шла за ней, сунув руки в карманы и внимательно глядя на нее, готовая к действию в любой момент. Мэгги взглянула на нее и покачала головой. Сейчас она была действительно счастлива и расслабилась, ей не нужно было ничего, однако у нее были и свои личные проблемы. Подойдя к доктору, она шепнула ей на ухо. «Ваши холодильники готовы принять сперму и яйцеклетки, док? Мне кажется, я готова сделать свой вклад». «Завтра к полудню мы будем готовы», — ответила Чичи Аркашвили. «Но судя по тому, как часто молодые люди и девушки скрываются в кустах, нам вряд ли это понадобится. Лучше подготовиться на всякий случай. Иначе, когда придет время, будет поздно». Если бы Мэгги имела возможность, она привезла бы с земли бочку спермы и бочку яйцеклеток. Ибо только с таким генофондом можно рассчитывать на стабильное и здоровое потомство. Тем более, что на таком расстоянии весомость ее аргументов была ограниченной. Невдалеке от нее сержант Свеггерт, прибывший на первом корабле, домогался любви болгарской девушки Димитровой. В обычное время Мэгги не стала бы вмешиваться, но сейчас Анна была ей нужна для одного дела. «Тинка», — бросила она через плечо, — «да, мэм». «Оставайся рядом». Мэгги подошла к сержанту и Анне, и те сразу замолчали. «Простите, что прервала вашу беседу», — произнесла она. Димитрова посмотрела на нее. «Ничего», — сказала девушка, — «сержант хочет мне показать то, чего я не хочу видеть». Мэгги улыбнулась. «Ты извинишь нас, сержант?» Когда Свеггерт отошел достаточно далеко, чтобы не слышать, она спросила, «Как насчет индонезийского языка, Димитрова?» «Индонезийского?» «Это не мой язык, но документ я могу перевести вполне удовлетворительно». «Мне не нужно переводить документы. Мне надо знать, как сказать «доброе утро», а где здесь поле для бейсбола». «Что?» О, черт, просто скажи, как надо произнести.